Глава 23. Возвращение. До своих я не долетела всего ничего, но в какой-то момент поняла, что просто умру в полете. Крылья были мощнее, но и магии тянули пропорционально. Поэтому я приземлилась, не выбирая места. Проблем вырисовывалось три. Первая. Я не понимала точно, где именно была. Вторая. Я была явно не со стороны своих, а на территории, захваченной равенцами. Третье, у меня не имелось ничего для ночевки. На высокую траву выпала роса, намочив меня так, словно я попала под проливной дождь. Питьевая вода закончилась при предыдущей посадке, а запасы еды мы уничтожили еще с Эдрианом. Кто же знал, что придется ночевать в таких условиях? А главное, у меня совершенно не осталось сил делать хоть что-то. Магия на нуле, все тело ломит, состояние хуже некуда. Я сидела на сырой земле и жалела несчастную себя. Потом стала совсем зябко и голодно, поэтому... Жалость к себе отложилась до более комфортных условий. Надо было что-то делать. Что-то, не требующее серьезных физических и магических сил. И просто ждать, к сожалению, не вариант. Мои должны быть совсем рядом, но равенцы еще ближе. Связываться через браслет опасно. Да и с кем я могла связаться? С Джастином? А больше я ни с кем из наших по браслету не общалась. Только искать помощи у бывшего — последнее дело. Даром, что расстались мы в последний раз едва ли не друзьями. От верховного командующего как-то сообщение приходило, но написать ему в ночи показалось слишком наглым даже мне. И все же очень холодно и голодно. Магии во мне наскреблось две капли. Зато осталось три действующих артефакта, не считая крыльев, активацию которых я в таком состоянии не потяну. Браслет невидимости тоже не обладал собственным резервом. Итого два артефакта. Ножные браслеты для отвода глаз и легкой поступи. Самое оно, чтобы красться мимо лагеря равенцев. Костры отлично виднелись в темноте ночи. Пару раз я чуть нос к носу не столкнулась с их патрулями. А еще дважды едва не потревожила сигнальную сеть, которую заметила в последний момент. Через час, когда мои нервы были порваны в клочья, а брюки промокли по всей длине, показалась река, за которой стояла крепость Монгейт, красиво подсвеченная бледным отсветом отца. Пары башен у нее не доставало, видимо, равенцев и отсутствие... Успели как следует проверить ее на прочность. Других повреждений в ночи не разглядеть. Надеюсь, больше всего пострадала именно крепость, а не люди в ней. Проблема в том, что я на этом берегу. Позади мне очередной равенский патруль, неприятно щекочущий нервы. А впереди река. Не кричать же своим, махая руками, что я здесь. Мысль пришла внезапно и больше походила на жест отчаяния. У меня есть связь с Грегом, оставшаяся с его призрачных времен. Понятия не имею, сработает ли она и как именно, но ведь я почувствовал тогда зов Грега. Может, и он поймает мой. А еще правильно истолкует и определит мое местоположение. Ну, Грегушка, не подведи. Наша связь ощущалась едва-едва, на самых задворках сознания. Она казалась лучиком, каким-то чудом, пробившимся в непогоду из-за туч. Тонким, слабым, ненадежным. Не знаю, что у меня в итоге получилось. Оставалось только сидеть и ждать, а еще надеяться, что... Маскирующие браслеты не сильно фонят, и чужие маги меня не засекут. От реки тянуло холодом, от раванцев — опасностью. Так я сидела и даже умудрилась задремать, поэтому, когда чья-то рука зажала мне рот, отреагировала как положено, укусила от души. «Лара!» — зашипел Джастин, и только теперь я заметила его смазанные очертания под заклинанием маскировки. «Это мы». «Видишь, я же сказал, что надо ей рот закрыть, а то бы заорала». Это Грег голосом Итана, которого я не видела. Но он точно был тут. Или у меня уже едет крыша? Вот сам бы и зажимал, умник. Огрызнулся Джаз. Значит, слышу голоса не я одна, это ободряет. Убрав покусанную руку, он повернулся ко мне. Вставай, держись за меня, а то не увидишь ничего. Держать его за руку, которую только что сама же и укусила, было странно. Но я так промерзла, что спорить не хотелось. У самого берега стояла невидимая пришвартованная лодка. Грег сидел на веслах, но обнаружила я его на ощупь, споткнулась об него и едва не рухнула в воду. Но друг поймал, удержал и усадил куда надо. «Смотрю, ты не терял время», — заметила я зябко ежась и шмыгая носом, трогая борта лодки. Уставший, тоже замерзший мозг отказывался воспринимать ее как реальную. «Как знал, что надо активнее заниматься артефактами невидимости». Усиленно гребя, проговорил он. А на другом берегу нас ждала Дора, которая тут же укутала меня в вязаную кофточку, а заодно отбила от Джастина, желавшего получить всю информацию сразу. «Отстаньте от девочки», — приказала она, ведя меня к жилым палаткам. Пусть сначала отдохнет». И в этот момент я восхитилась интуицией Грега. Он сразу оценил эту великолепную во всех отношениях женщину. У нее еще и термос с горячим чаем нашелся, а к нему булочки. Еще немного, и я сама захочу жениться на Доре. А утром меня первым делом ждали менталисты. Ладно, Равенса, но от своих я такого не ожидала. И пусть меня попросили отнестись к процедуре проверки с пониманием, пообещав сделать все как можно нежнее, мозги все равно вскипятили. Сначала проверили на стороннее воздействие, а после, когда голова и без того гудела, задали несколько каверзных вопросов, чтобы узнать, не перешла ли я на сторону врага. Меня чисто из вредности подмывало сказать, что перешла, но я представила себе последствия и честно ответила, что верна своей стране была, есть и буду. И только после этого меня допустили к магистру-командующему. Рихард Коннорт приехал в новый кабинет. Его прежний находился в разрушенной ныне башне. «С возвращением, Лара!» Магистр искренне улыбнулся. «Рад видеть тебя целой и невредимой!» «Да как сказать!» Протянула я, взяв состоявшего для нас под носа чашку кофе. «Без приключений не обошлось!» «Готов услышать все подробности!» Заверил командующий. «Заодно о кольце на твоем пальце!» «Это долгая история!» Начала я, но по взгляду собеседника поняла, что рассказать придется все без утайки, пусть и максимально сжато. Рассказ вышел занятный, особенно в части измененных. Об этом командующий слушал крайне внимательно, то и дело переспрашивая и уточняя. Заодно я показала на карте место, где меня едва не поймали равенцы, замаскированные под кусты, и те два места, о которых предупредил Моррис. Приятно также, что мне позволили высказаться и мое мнение приняли во внимание. Пусть кроме ничем не подтвержденных теорий, построенных еще Эдрианом, у меня толком ничего и не было. «Значит, кто-то из вампиров готовит заварушку», задумчиво произнес командующий, постукивая тупым концом карандаша, которым делал себе пометки. «Возможно, вампиров тоже несколько, как и магов», предположила я. «Все же трудно проворачивать заговор в одиночку. Наверняка нашлись единомышленники». «Значит, нам нужно, чтобы твой друг как можно быстрее пришел в себя», продолжил Рихард Коннорт. «Это твоя следующая задача — связаться с вампиром и проконтролировать, насколько это возможно, обращение Льюиса». «Магистр», — я запнулась, подбирая слова, — «скажите, когда вы посылали меня в Равену, то были уверены, что вампиры согласятся со мной встретиться, так?» «Уверен не был, но считал, что шансов у тебя больше, чем у кого-либо», — ответил командующий. «А почему вы так думали?» «Это всего лишь предположение, не более». Рихард Коннорт откинулся в кресле и посмотрел на меня очень внимательно. Но я не собиралась ни отводить взгляд, ни заминать вопрос, так что он все-таки продолжил. «Ты можешь нарушать магические постулаты, перепривязывать духов, переселять их в тела людей, возможно, поднимать второй раз нежить». На последнее я хотела возразить, так как совсем недавно безуспешно пробовала это провернуть, но вспомнила, что нежить была не классическая, поэтому чистота эксперимента ставилась под сомнение. Справедливости ради, переселение мы провели сообща. «Но без тебя бы у остальных ничего не получилось», — возразил магистр. «Я готов поклясться, что Дамьен согласился помочь только из-за того, что хотел увидеть твою силу в действии». «Пока что я готова признаться только в одном нарушении постулатов. Это перепривязка Грега». «И то», — я подняла указательный палец, — «возможно, это просто стечение обстоятельств и невероятная воля самого Грега». А еще его супер-браслеты. «В любом случае, я предположил и, как видишь, не ошибся», усмехнулся командующий. «В чем именно?» «На тебе метка вампира, какая-то связь с ним». Хорошо, что не стал уточнять, какая именно связь. Но с наличием метки, к сожалению, не поспоришь. «И эта метка дает такие возможности?» осознала главное я. «Тогда, может, стоит повременить с ее сведением?» «Это неизученный момент, как ты понимаешь», усмехнулся командующий, наверняка заметивший алчный блеск в моих глазах. «Но подобные прецеденты раньше встречались, пусть и крайне редко». «Странно, что маги толпой не побежали к вампирам за метками», — пошутила я. «Ничего странного», — серьезно проговорил командующий. «Вампир получает от такой связи куда больше мага. Во-первых, он в любой момент может потянуть из отмеченного силу. А во-вторых, отдать приказ, и ты подчинишься. Правда, для последнего нужен визуальный контакт». «Вот это новость! Почему мне всегда к ложке меда прилагается бочка дегтя, а не наоборот?» «Но, думаю, ты можешь не переживать. Раз твой вампир до сих пор не давал о себе знать, то, возможно, и дальше не даст». Утешение прозвучало так себе, конечно. «Ты обошла историю с обручальным кольцом», — напомнил командующий. «Тебя можно поздравить». «Это все ради страны», — поспешила внести ясность. «Исключительно временная мера, чтобы спокойно пройти через границу». «Нет ничего более постоянного, чем временное», — философски заметил магистр. «Я, конечно, не сомневался в твоей находчивости, но, признаюсь, не ожидал, что ты решишь проблему с возвращением настолько нестандартно». Сдержать улыбку Рихард Коннорт не смог. «Сложные времена требуют решительных действий. Я беспечно пожала плечами, не собираясь выдавать все подробности. К счастью, настаивать командующий не стал. К тому же стоявший на столе неприметный кристалл ни разу не потемнел. С таким я сталкивалась однажды в Академии перед отчислением, когда рассказывала о выпущенной мной нежити. Артефакт четко реагировал на ложь и показывал даже намерение соврать. Сейчас же он ни разу не помутнел. Я была предельно честна». «Ладно, Лара, ты свободна», — отпустил меня магистр. «У тебя день отдыха, а дальше необходимо уладить вопрос с обращением Льюиса». «Хорошо, магистр Коннорт». Я встала и коротко поклонилась. «И, Лара», — окликнул меня командующий у двери. «А бы кому такие кольца не дарят? Это так, к слову». На этом он вновь вернулся к своим делам. Я же задумчиво пошла по коридорам крепости, пока не уткнулась в чью-то грудь. «Извините», — буркнула я, пытаясь обойти возникшее препятствие, но грудь вместе со своим обладателем сдвинулась в ту же сторону. «Лара, у тебя все хорошо?» — участливо спросил Рэм, на лицо которого я только после вопроса сподобилась поднять взгляд. «Ну, как посмотреть?» Протянула я. «Привязка к вампиру, охота на меня измененных, Льюис, которого предстоит тоже овампирить. В целом все неплохо. А в частности, лучше не вникать». «Я рад». Рэм действительно улыбался. «И что ты вернулась, тоже рад. Пока тебя не было, у нас здесь было жарко». «Да, я заметила. Даже крепость от жары не устояла». Собственно, утром при свете матушки все повреждения стали хорошо видны. И почерневшие местами оплавленные камни особенно бросались в глаза. Видимо, равенцы действительно горячие ребята. «Даже вода кипела», — поведал адъютант. «А может, не так уж и плохо, что я была не здесь, хотя мне тоже отсыпалось». Шрам от встречи с измененными в Бергара до сих пор краснел тонкой ломаной линией. «Наверное, я должен тебе цветы в честь возвращения», — неуверенно предположил Рэм. «Нет, извини, я тут вышла замуж и продемонстрировала кольцо с рубином. Поэтому наш роман придется прекратить». «А, ну и ладно», — легко и буднично согласился Рэм. «Тогда, может, просто позавтракаем? Я еще не ел, время позднее, но на кухне наверняка что-то осталось». Я из-под лоби посмотрела на парня. «Ну кто так расстается с девушками? Хоть самой скандал закатывай, честное слово». Но настрой у меня был исключительно нескандальный. К тому же, кроме кофе у командующего ничего не нашлось, и мой желудок уже недвусмысленно напоминал о себе. «Давай», — со вздохом согласилась я, придя к выводу, что служебные романы — это не мое. За завтраком, который для нас не то что нашли, а вдобавок разогрели, Рэм рассказал про три попытки равенцев перейти реку и захватить крепость. Неудачные, но оттого не менее жуткие. Магии они не жалели, а нас уж тем более жалеть не собирались. И измененные из наших же магов тоже не поднимали боевой дух солдат. «Ладно, главное, отбились», — закончил историю Рэм. «Тут не поспоришь. Только сколько все это будет продолжаться? Сколько еще набегов нам придется отразить?» Позавтракав, Рэм убежал по своим адъютантским делам, а мне же стоило заглянуть к Джастину, отчитаться. Капитан как-никак. А еще найти и поблагодарить Грега. И за все артефакты, так мне пригодившиеся, и за ночную вылазку. Начать решила с неприятного, то есть с Джастина. Грега оставлю на десерт. Джас нашелся среди нежити, которая активно латала бреши в замке. Раздав своим поднятым указания, капитан отошел со мной в тенек, чтобы выслушать рассказ. «Даже не знаю, с чего начать». Я почесала нос, в котором осела строительная пыль и дико раздражала. «Что у тебя на пальце?» — спросил Джастин таким тоном, что я тут же испуганно уставилась на свои руки в поисках как минимум смертельного проклятия. «Ничего». Я со всех сторон осмотрела руки и пальцы на всякий случай пересчитала. Все на месте, лишних тоже не приросло. «Кольцо», — уточнил Джаз, и я облегченно выдохнула. А про себя подумала, что стоило его все-таки снять, чтобы не объясняться со всеми подряд. С другой стороны, с какой стати я должна что-то скрывать? Воспользовалась командировкой в Равен, чтобы выйти замуж. Больше, чтобы подколоть бывшего, легкомысленно отозвалась я, делая вид, что любуюсь кольцом. К тому же подробности его совершенно не касались. Джаз долго молчал. В глазах его клубилась зелень, за которой трудно было разобрать их выражение. Но ничего хорошего там не таилось, точно. И это порядком настораживало. «Не хочешь поздравить?» — спросила я больше, чтобы как-то расшевелить его. «Ты не должна была этого делать», — стало мне ответом. «Чего?» — я ушам своим не поверила. «Это ты мне тут будешь рассказывать, что я должна, а что нет?» «Именно». «Кажется, Джаз сумел взять себя в руки, чего не скажешь обо мне». «Я ведь обещал кое-что тебе рассказать, когда ты вернешься», — напомнил он. «Ну так рассказывай», — разрешила я, приготовившись услышать нечто неприятное. Джастин набрал в грудь побольше воздуха и на одном дыхании выдал. «Я восстановил нашу помолвку, Лара». От услышанного я пошатнулась. Или это мир пошатнулся вокруг меня? «Что ты сделал? Зачем?» «Я же сказал, что пытался все исправить», — принялся объяснять Джастин. «И как только смог вставать в лазарете после кукольника, написал твоему отцу». «Какой кошмар!» Я пыталась немного успокоиться, чтобы не наброситься на Джаза с кулаками. На всякий случай огляделась, нет ли поблизости зомби и умертвей. Один раз я уже избавилась с их помощью от навязанного жениха. Чувствую, пора прибегнуть к их помощи снова. Но на этот раз не повторять прошлых ошибок и избавляться окончательно и бесповоротно, сразу прикопав под ближайшим кустом. «Послушай, но ведь не все так плохо». На этой фразе Джастина я поняла, что справлюсь и без зомби с умертвиями, исключительно собственными силами. Мне казалось, это знак, что мы встретились. Поговорили, нашли общий язык. «Нашли общий язык? Серьезно?» «Видимо, у нас на этот счет несколько разные представления». «Да, нашли», — с напором повторил бывший. «Или уже нет? Что за ерунда? Как это вообще могло произойти?» «Наши семьи тоже заново обо всем договорились, так что после окончания войны...» «Нет!» Я отскочила и выставила руки вперед, краем глаза отметив, что в них клубится неконтролируемая магия. Пришлось сжать кулаки и загнать ее обратно. «Даже не думай. Я скорее умру, чем буду с тобой». «Кладбищенская нежить. Лара, выслушай. Я больше не обижу тебя, клянусь». Джастин тоже встал и шагнул ко мне, в то время как я попятилась назад. «Я замужем, Джаз. Пожалуй, впервые со дня нашей странной и спонтанной церемонии я действительно осознала свой новый статус. Я поняла, что готова им безостенчиво пользоваться. Да я, если придется, готова стать идеальной женой для Эдриана. Научусь печь пирожки и буду рожать детей. Правда, не сразу. Главное, чтобы не с Джастином». «Нам нечего обсуждать», — продолжил я, отступая. «Искренне надеюсь, что тебе хватит совести всем сообщить, что наша свадьба не состоится. Никогда!» — твердо добавила я, ставя в разговоре точку. И решительно пошла искать Грега. Мне было жизненно необходимо выговориться и успокоиться. «Нет, ты представляешь?» Я расхаживала по подвальной лаборатории друга, изливая на него свое возмущение. «За моей спиной!» Я всплеснула руками, задев свисавшие с потолка железяки непонятного мне назначения. «Ты там полегче жестикулируй, за моей спиной». Наконец обернулся ко мне Грег, который до этого сидел, уткнувшись в какой-то очередной артефакт. «Это единственный экземпляр нового доспеха». «Да плевать на доспехи!» — окончательно вызверилась я. «Ты вообще меня слушал?» «Да тебя попробуй не услышь». Грег показательно прочистил ухо. «Уже, небось, вся крепость в курсе». «И что же я говорила?» Я нависла над другом. «Джастин восстановил помолвку и хочет на тебе жениться». Протараторил скороговоркой он, все-таки отрываясь от своего занятия и полностью разворачиваясь ко мне. «А ты уже вышла замуж за Эдриана. Кстати, как тебе первая брачная ночь?» «Ее не было. Это фиктивный брак. Чем ты слушал?» «А, так вот почему ты такая злая. Надо будет при случае сказать Эду о его недоработке». «Да не в этом дело!» Я схватила Грега за плечи. «Джаз уже с нашими семьями все решил, понимаешь?» «Понимаю», кивнул друг. «Но ты ведь уже замужем, так?» «Временно». «Не торопись с разводом, вот и все», — предложил Грег. «Я не могу затягивать с разводом, это же будет выглядеть как... как...» Я запнулась, подбирая слова. «Как будто ты не хочешь разводиться», — подсказал Грег. «Именно». «А ты очень хочешь?» — прищурился друг. «Так мы же договаривались». «Ну, если договаривались». Важно протянул Грег и попытался вернуться к работе, но я его удержала. «И что тогда делать?» «Рано паниковать, Лара. У тебя ведь еще есть тот паренек из штаба. Как там его?» «Рэм. Но я сказала ему, что наш служебный роман закончился», — призналась я. Это ты поторопилась, но девушке простительна некоторая ветренность. Скажешь потом, что передумала, и надо бы восстановить отношения. И тут у меня начали закрадываться подозрения. Грег, мне кажется, ты надо мной издеваешься. Мой палец уперся в по-прежнему худую, но уже хотя бы не впалую грудь. Я? Над тобой? Да не в жизнь. Разве что слегка. Улыбнулся друг, а мне захотелось ему вмазать. У меня тут проблемы, а ты... А я тебя честно выслушиваю, заметил Грег. Давай лучше о своей командировке. Все прошло успешно? Была бы на твоем месте женщина, она бы меня поняла, заявила я ему. Надо было тебе женское тело искать. Вот уж точно нет. У вас все слишком сложно. Замахал руками друг. Так как там в Равене? Я слышал, Бергар — красивый город. Ага, очень. А уж какие там измененные. Я закатила глаза и села на свободный край столешницы. Стульев, кроме хозяйского, в мастерской не предусмотрено. И коротко рассказала о главных моментах поездки, не забыв похвалить его артефакты. «Да», — протянул Грег, когда повествование закончилось. «Хорошо, что у нас парламент во главе государства. Чтобы что-то протолкнуть, нужно задурить голову большинству. И пока они там до чего-то договорятся, перегрызутся, а в Равене на все воля короля». «У него точно должна быть ментальная защита», — не согласилась я. «Иначе бы на него постоянно воздействовали, и Равена бы только и штормила из стороны в сторону». «Ментальная защита возможна или заклинанием, которое нужно постоянно держать. Не вариант. Или артефактом», — проговорил Грег. Теперь он вскочил и принялся ходить по помещению, не глядя, обходя и переступая сваленные в кучу детали, железки и запчасти. Я же быстренько соскользнула со стола на его высокую трехногую табуретку, решив, что так оно безопаснее. Мало ли, какие бабахающие прототипы у него тут лежат. «Смотри, нашелся талантливый артефактор, который придумал способ взламывать переговорники». Принялся излагать мысль Грег. «Не исключу, что и там вампиры приложили руку, так как я сильно не бился, не понял, как это можно сделать на практике. Возможно, требуются особенные нечеловеческие способности». «Здесь я не удивлюсь. Вампиры были существами неторопливыми, но основательными. А куда им торопиться, когда живут в три раза дольше людей? Есть время подготовиться. Но если уж они брались, то действовали масштабно, как сейчас». «Но идея в том...» Не успокаивался Грег, которого, кажется, задело, что какой-то артефакт ему не дается. «Что этот же артефактор мог создать и ментальную защиту, якобы стопроцентную, новую. Но оставить лазейку, понимаешь?» «Понимаю. Есть какой-то гений, вроде Грега, который создает несколько уникальных артефактов. Разумеется, это не остается незамеченным. Его творения попадают на самый высокий уровень, оцениваются по достоинству и заказываются... «Знать бы, кто придумал тот артефакт перехвата сообщений», — вздохнула я. «Да, я бы с ним тоже познакомился», — проговорил Грег. «И выпытал принцип действия?» — съехидничала я. «Ага», — подтвердил друг. «Зря у меня, что ли, весь этот арсенал валяется?» Он кивнул в угол, где так и лежали пыточные приспособления. «Ты страшный человек», — пошутила я. «У меня была сложная жизнь, непростая смерть с посмертием. А теперь вот тоже не пойми что». Пожаловался он. «Кстати, как у вас с Дорой?» — полюбопытствовала я. «А то что мы все обо мне, да обо мне?» «Никак. Она меня воспринимает как серого и убогого». Расстроенно отмахнулся друг. Я и тут попытался рассказать о своих чувствах. На что она ответила, что это посттравматический синдром, внезапная привязанность и все такое. «Значит, ты был недостаточно убедителен», — решила я, в душе несколько успокоившись, что ни у одной меня проблемы. «К тому же ты сам избрал эту тактику в самом начале». «Я думал, что она меня пожалеет, а после растает», — вздохнул Грег. «Ладно, кыш с моего места, мне еще работать надо». «Прогоняешь меня». Я нехотя слезла с табуретки, уступая ее законному владельцу. «А я ведь скоро опять уеду. Надо закрыть вопрос с обращением Льюиса. Его крылья у меня теперь есть». Я распутала все подвески, вернув оставшиеся артефакты создателю. Стало сразу как-то некомфортно. Видя мою реакцию, Грег усмехнулся и пообещал сделать новый комплект. И отказываться я не собиралась.